Я нашел его в Дакаре. Было тепло, 26 по Цельсию. Мне было неудобно в гражданке. За последние годы привык к военной форме и оружию при себе. Чтобы не чувствовать себя совсем голым, накинул светлую бесформенную тонкую курточку, которая отлично прикрыла кобуру скрытого ношения с безотказной гюрзой. «Господин полковник?» Он остановился, медленно обернулся и посмотрел на меня немного сверху вниз. Ох, и высок лидер французских антифашистов. «Мы знакомы?» Выражение лица было удивленным. Он наверняка видел меня в газетах, журналах, по телевизору или в документальном кино, но всегда в генеральской форме. Опытным взглядом он окинул мою тоже немаленькую фигуру, заметил контуры оружия под курткой и напрягся. «Заочно, господин полковник, заочно!» Я снял темные очки в поллица и представился. Он вгляделся еще раз, отдал честь и несколько расслабился. Я тоже вытянулся, изобразил поклон и щелкнул каблуками. Головного убора у меня не было. «Господин генерал-полковник, какими судьбами?» Спросил он почти русским выражением, достаточно крепко пожимая мою руку. «Да вот, очень захотелось встретиться с вами. Ведь нам есть о чем поговорить». Он кивнул. «У вас великолепный французский, господин генерал». «Вы мне льстите. Здесь недалеко есть неплохое кафе, которое сейчас контролируют мои люди. Может быть, посидим там, если вы, конечно, доверяете». Он улыбнулся. «Доверяю. Про ваш НКВД, или как он там сейчас называется, СГБ, ходят легенды». Он с некоторым трудом произнес русские аббревиатуры. «Если бы вы хотели меня захватить...» Он не закончил. «Чай, кофе или что-нибудь покрепче?» Спросил я, когда мы устроились за столиком. «А что вы, господин генерал, предпочитаете?» «Ох уж мне эта французская любезность!» «Ну...» Я не стал задумываться. «Мне нравится продукция одной из провинций вашей родины». «Шампанское?» – удивился он. «И оно тоже. Но я все же предпочитаю коньяк. Хотя могу предложить напиток с таким же названием, но изготовленный в моей стране». Надеюсь, моя улыбка была достаточно простодушна. Он тоже улыбнулся и поощряюще кивнул, соглашаясь. Я посмотрел на соседний столик и дал знак одному из своих ребят. Через минуту гарсон уже наливал армянский коньяк в наши бокалы. Деголь принюхался, отпил, посмаковал и восхищенно посмотрел на меня. «Итак, господин генерал, что вы хотели узнать?» «Строго наоборот. Я хочу проинформировать вас, господин полковник, что через 2 месяца, 16 июня, Гитлер при поддержке Чемберлена и Деладье нападет на Советский Союз». Улыбка исчезла с его лица. «Вы, господин генерал, так спокойно об этом говорите, как будто уже знаете, чем эта война закончится». «Конечно, знаю», – уверенно ответил я. «Мы готовы отразить агрессию и покарать тех, кто решил развязать эту войну». Он задумался, а потом вдруг спросил. «Неужели слухи о машине времени Сталина – это правда? И американцы не зря занимаются своим проектом Манхэттен?» «Да, он очень много знает». «Вы превосходно информированы, господин полковник. Но все обстоит не так и в то же время значительно сложнее. Не знаю, что там конкретно пытаются сделать американцы, но убежден, что машина времени невозможна. Но вот о планах фашистской коалиции мы действительно знаем практически все». «Вплоть до даты нападения», – он кивнул. «А зачем вы мне все это рассказываете?» «Я не хочу, чтобы наши народы воевали», – коротко ответил я. Он опять задумался, пригубил коньяк и посмотрел на меня. «Я же уже дал согласие вашим людям о сотрудничестве против фашизма». «А вопрос теперь стоит не только и даже не столько так. Руководство Советского Союза берет курс на разрушение колониальной политической системы мира». Ну вот, самое главное сказано. Как он отреагирует? Деголь задумался. Затуманенный взгляд направлен на столик. Но полковник его явно не видел. Он пил маленькими глотками великолепный коньяк, не ощущая его вкуса. Наконец он посмотрел на меня и спросил. «Почему вы хотите уничтожить мою страну экономически?» «Да, не в бровь, а в глаз. Но это только в том случае, если они сами не перестроят свою промышленность». «Да ни в коем случае! Но эксплуатация богатств чужих территорий...» Я подчеркнул слово «чужих». «Не вечно. Вообще, безудержное расходование полезных ископаемых – это путь в тупик. Вы не находите?» «А вы считаете, господин генерал-полковник, что сейчас время думать об этом?» «Потом может оказаться поздно. И называйте меня, пожалуйста, по имени. Я все-таки значительно моложе вас». Он усмехнулся. «Зато вы старше меня по званию. Но, впрочем, я согласен. Если вы генерал, тоже будете называть меня по имени». Теперь уже мне пришлось усмехнуться. «Уговорили, Шарль. Понимаете, у моей страны нет машины времени. Но вот некоторые методы научного предвидения у нас существуют. Я даже привез вам в подарок один очень интересный результат такой работы». Он заинтересованно посмотрел на меня. «А именно?» «Это кинофильм. Очень непростой. В нем отражены некоторые будущие проблемы Четвертой Республики, которую вы, Шарль, сможете построить и, возможно, будете там президентом». Очень большое удивление в его глазах. «Я президент, и именно Четвертой, а не Третьей Республики?» «Точно так. Но тут уж все зависит от вас самого. Мы, это я могу заявить официально, совершенно не намерены вмешиваться во внутренние дела Франции». «Но не буду же я ему рассказывать еще и про Пятую Республику». Он заинтересованно посмотрел на меня. «И когда же можно будет посмотреть этот подарок?» «Да прямо сейчас. Здесь в одной из комнат организован маленький кинозал». Когда Жан-Поль Бельмондо, игравший главного героя в «Профессионале», уже шел к вертолету под прицелом снайпера, де Голль опомнился. «И вот это все будет!» «Что вы имеете в виду? Машины, вертолеты, связь? Да все будет. Может быть, несколько не такое, ну, чуть другие формы». «Нет!» – перебил меня полковник. «Такие отношения между офицерами, ну и вообще между людьми». «О-па-па!» Он заметил и понял самое главное. «А вот это уже зависит в том числе и от вас, Шарль. Понимаете, через какое-то время колониальная система все равно рухнет. Появятся новые отношения между людьми, нациями, странами. Мягкая политика в отношении иммигрантов из африканских и азиатских стран наложит свой отпечаток на всю европейскую культуру. Предполагаемый результат вы видели сами». «А что же делать?» – спросил он почти как маленький ребенок. Я выдержал паузу и только потом ответил. «Взять власть в стране и не допустить влияния иммигрантов на культуру. А для этого требуется своевременный отказ от колоний и принудительная культурная ассимиляция всех приезжих. Не разрешать им исповедовать свою религию, отправлять свои национальные обряды». Он хмыкнул. «А как же у вас в СССР?» «Мы – это другое дело. Советский Союз – государство изначально многонациональное. Один на один я честно признаю, что у нас тоталитаризм. Но так как линия товарища Сталина правильная, то мы от всех народов нашего государства берем лучшее. Ну, как минимум, пытаемся. А у вас – демократия». Я с такой интонацией произнес последнее слово, что де Голль поморщился. «Ну, во всяком случае, так это называется». Мы помолчали несколько минут. Затем он спросил. «Вы, Егор, очень откровенны. Все, что вы мне говорите, это ваша личная точка зрения или...» «И то, и другое. Перед вылетом сюда у меня была большая беседа с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. А насчет французской экономики после войны... Но вам ведь наверняка знаком такой термин «экономическая интеграция». «Международная экономическая интеграция», – уточнил я. Он удивленно посмотрел на меня, а я усмехнулся и добавил. «А вот вы, Шарль, знаете другой способ сделать войны невыгодными?» «Да, мировоззрение человека 21 века против мировоззрения, пусть очень умного, вот этого у де Голля отнять было нельзя, но середина 20-го». Он задумался, затем спросил. «А что делать с военными производствами? ведь это очень важная часть экономики всех промышленно развитых стран». Я встал и показал рукой на дверь. «Давайте выйдем на свежий воздух. Здесь несколько душновато». Ночь в тропиках. Уже давно стемнело, и в черном небе ярко светили звезды. Южное небо. Оно вообще не такое, как у нас. Значительно более темное. Звезд больше, и сами они ярче. Да и созвездия другие. Я долго смотрел вверх, рассматривая искрящийся далекими солнцами небосвод. «А что вы там увидели?» Не выдержал полковник, тоже посмотрев вверх. «Как вы думаете, Шарль, какие производства и какое напряжение всех сил потребуется человечеству, чтобы дотянуться до этих звезд?» Моя поднятая рука указывала вверх. Он повернулся ко мне. Удивление и восхищение одновременно были видны на его лице даже под светом луны. Светка давно заснула, уютно устроившись на коленях Егора. А на прощание я ему все-таки подарил фильм. Но не с Бельмондо, а с Жераром Филиппом. На мой вопросительный взгляд он ответил. «Фан-фан-тюльпан». Мы оба усмехнулись. «А ты молодец», констатировал я, выкидывая потухшую папиросу в пепельницу. «Заставил его мечтать». «А разве не надо было?» Простодушно удивился Синельников. Немного странным он стал. Иногда умудренный опытом мужчина, а иногда мечтательный мальчишка еще моложе меня. Интересно, а как я со стороны выгляжу? «Надо, надо. Ты все сделал правильно. После войны сделаем все возможное, чтобы эта мечта стала мечтой всего человечества». «Но ведь мы будем первыми». «Да куда ж мы денемся?» усмехнулся я. «А у тебя что, есть сомнения?» «Да, мечтать не вредно. Вредно не мечтать», – изрек он избитую истину. «Это точно», – согласился я. «Даже знаю, чем занять Америку после того, как мы выйдем на орбиту Земли». Вопросительный взгляд Егора был настолько нетерпеливым, что мне тут же пришлось озвучить свою идею. «А мы продадим им чертежи их же спейс-шаттла. Проект очень дорогой, но ведь жутко эффективный». «А потянут?» – засомневался Синельников. «Без нашей электроники? Да нет, конечно. Но это уже их проблемы», – усмехнулся я. Страна хоронила вождя, а мы – близкого родственника. Берия сам вытолкнул меня. «Иди, ты хоть и неофициально, но зять, он любил тебя». Мы втроем стояли у гроба. Я в белом парадном мундире. Не скрывающий слез Вася и маленькая ревущая Светка. Все трое в форме. Я с тремя большими звездами вдоль погона. Василий с двумя поперек. И маленькая Светланка с буквами СА на фоне цвета хаки. Уходил не человек. Уходила эпоха. Он уже никогда не посмотрит на меня своими желтыми, чуть прищуренными тигриными глазами. Не подбодрит и не обругает. Я только сейчас, стоя у гроба, начал понимать, что уже не увижу его улыбку под черными сединой усами, что вообще больше никогда его не увижу, что его уже нет и никогда не будет. Раньше, чисто подсознательно, я почему-то не считал его мертвым. Но сказали, что погиб. Мимо открытой могилы шли и шли люди. Те, кто успел попасть на Красную площадь до начала оцепления, и те, у кого были спецпропуска. Центр города был перекрыт намертво. Всех выпускали, но никого, за редким исключением, не впускали. А люди все шли мимо открытой могилы. Рабочие инженеры, руководители и дворники, военные и дипломаты. Кто-то, подойдя к могиле Сталина, останавливался и застывал, глядя полными слез глазами. Кто-то пытался через ограждение дотянуться и коснуться рукой гроба. Но десантники в парадной форме молча, но аккуратно подталкивали людей дальше, направляя поток к кремлевской стене, где уже были замурованы урны с остатками других членов советской делегации. В гробу вождя тоже была только урна. А что там еще могло остаться после вспышки нескольких тонн высококачественного авиационного бензина? А люди со слезами на глазах все шли и шли. Вот показалась американская делегация. Вася явно напрягся, когда к могиле подкатили инвалидное кресло. Что с ним? Он же сам говорил, что президент САСШ лично не виноват. Нервы? Я положил руку Василию на плечо, пытаясь хоть как-то успокоить его. Рузвельт не смог сам встать из инвалидного кресла. По площади пронесся тихий удивленный вздох тысяч присутствующих на похоронах, когда Элеонора Рузвельт и Гарри Гопкинс подняли Рузвельта из инвалидного кресла и помогли ему преклонить колени перед раскрытой могилой Сталина. Нет, не на оба колена, на одно. Это знак уважения. Неожиданно рядом с президентом САСШ появились два дюжих советских спецназовцев в полной боевой выкладке. Аккуратно отодвинули придерживающую мужа Элеонору, приподняли Рузвельта, подложили под ноги сложенное в несколько раз солдатское одеяло и опустили обратно на одно колено. Они так и остались рядом с американским президентом, помогая ему удерживаться в не очень удобном положении. Сзади появились еще двое, положивших руки на оружие и застывших по стойке смирно, позволяя американскому президенту отдавать последнюю почесть Сталину. Другие солдаты молча, только жестами, направили движение американской делегации дальше, чтобы не создавать затора. Теперь у открытой могилы великого человека рядом с мавзолеем мы стояли вчетвером.